219. Летаргия есть особое необъясненное состояние между сном и смертью. Сердце почти не работает, тело неподвижно и утверждается неземное выражение лица. Между тем человек не только жив, но и возвращается к бодрствованию по своей причине, которую никто не понимает. Наступление летаргии неожиданно, и обстоятельства такого переходного состояния никогда не могут быть известны окружающим. На нашем языке это есть длительное выделение тонкого тела. Такое состояние не есть болезнь и должно быть рассматриваемо как неестественное напряжение организма в отношении тонкого мира. Оно может получиться от переутомления, испуга, от потрясения горем или неожиданной радостью. Особенно замечательно мгновение пробуждения. Обычно присутствующие очень вредят неуместными восклицаниями и вопросами. Каждый такой вопрос уже есть внушение. Следует с величайшей осторожностью не расплескать удержанные впечатления. Потому чаще всего люди, вернувшиеся из летаргии, начинают уверять, что они ничего не помнят. Вернее, такие воспоминания выбиты из сознания какими-то несвоевременными вопросами или шумом. Таким образом, пропадает возможность ознакомления с тонким миром. При пробуждении очень полезен аромат розового масла.